Глава десятая. «Что делать будешь, боярин?» — спросил меня Крот, когда я закончил проповедь. «Крестить вас, поганцев!» — с улыбкой отвечал я. «Я не о том. Соседи наши выгоняют людей в леса, забирают у них хлеба, все железо, даже рванину, и обрекают на верную смерть», — говорил Крот. «Хитрец старста, такой жучара, что еще поискать. Сейчас он меня ловит на том, что я говорил о милосердии Господа». Из проповеди сквозило таким нарративом, как «нужно уметь прощать, защищать сирых и убогих» и все такое. Я почти сразу, как только наладил маломальский контакт с местными, начал по воскресеньям после службы в храме разговаривать с деревенским ополчением, старостой и некоторыми уважаемыми в сообществе автохтонного населения местными людьми. Мне нужны были полноценные христиане под боком, а не те, кто бегает на капище в лес и смотрит на крест как христианин, на какой-то символ сатанизма. «У вас есть доля урожая. Я поступил по чести и все разделил. Никого не гоню, хотя ты, староста, не можешь добиться доброй работы у части мужиков и баб из деревни. Принимайте к себе этих людей, теснитесь, делитесь», — отвечал я. «Тогда и мы голодать станем. И они. Почему не продать часть меда и воска?» — искал пути выхода Крот. Мы смастерили 23 улья, которые, кроме только 4, уже освоили пчелиные семьи. Наряду с вновь разрешенным бортничеством меда скопилось на глаз килограмм под 70. Это много, оказывается. Ну, когда по лесу гоняешься за каждым дуплом, лезешь на него, получаешь укусы и травмы, еще и на медведя нарываешься. Это да, много. Ловили Крот и его команда пчелиные семьи с таким азартом, что трое крестьян чуть выжили от укусов. Но наловили. 30 семей. Какие-то семьи прижились, какие-то улетели. Есть уже и те, что сгинули. Зимой, скорее всего, до половины помрут. Но есть надежда на более мягкий и теплый климат в сравнении с климатом будущего. А по весне, когда еще 10-рамочных ульев наклепаем, да 2 ручных центрифуги соорудим, можно хоть все семьи на 30 верст в округе словить. Места здесь отличные. Есть трава, вода, нектар пчелки соберут, а там и воск. Я сильно беспокоился насчет того, чтобы сделать ульи удобной формы. Особенно мне казалось, что рамки не получатся. Был приятно удивлен, как здесь работают с деревом. Да, доска дорогая, и делать ее нелегко. Но вот в остальном те же рамки сделать оказалось несложно. Уверен, что уже следующим летом меда соберем в 10 раз больше нынешнего неполного года. Мы сидели у открытого очага, в котором прогорали поленья, и думали каждый о своем. У меня складывалось впечатление, что Крот хочет сказать, но не говорит что-то очень важное. Есть у людей такое, когда уже набирают воздуха в легкие, подаются вперед, но тускнеют глаза и никаких звуков, кроме разочарованного выдоха, не произносится. Последний момент передумывают говорить. Но я не настаивал, хотя на заметку себе взял. И постараюсь разузнать, что еще происходит вокруг такого, чего я не знаю. «Пойми, староста, я не могу прокормить большое количество людей. Сколько их уже прогнали с иных мест? 2 сотни? 3? И это мужчины, старики и женщины. Девиц, небось, оставили для потехи?» — спрашивал я. «Люди нынче в лесу. Может быть, одним богам, богу, известно, как они там выживают», — сказал Крот и уже собирался уходить, даже какой-то норов проявляя. «Сидеть! Ты высчитай всю снеть, сколько нужно каждому человеку в день на пропитание. Считай на 100 дней. 30 я могу прокормить. Более из своих запасов не дам. Но людей отберешь мне сильных и нужных. Не веди сюда сирых да убогих», — сказал я и увидел в глазах Крота благодарность. Не для милосердия все это, а для того, чтобы по весне начать масштабное строительство и засеять все земли, которые только не под паром будут. Я планировал создать целый военно-тренировочный лагерь, где можно будет заниматься и силовыми тренировками, и всем остальным комплексом. А вообще, касательно ситуации, если убрать весь возможный гуманизм и человеколюбие, те тысяцкие и витязи нашего братства, такие, как и я, владетели земли, поступали вполне продуманно. В Ростове, Суздале, полно пришлых людей, образованных, умеющих читать и писать, готовых после скитаний делать любую работу с максимальной самоотдачей. Вот их, как на базаре можно выбирать мясо, бояре, и прибирают себе. 120 человек из таких пришлых людей уже оседают на моих землях, для чего все никак не прекращается заготовка леса и строительство новой деревни в 5 верстах от местных сельчан. Сами пришлые, без существенной помощи, с пониманием дела строят себе дома, намного лучше, чем те, в которых живут местные. И это также говорит в пользу того, чтобы ориентироваться на пополнение людьми именно на беженцев. Здесь и девки более ладные, так как многие еще не успели сильно схуднуть от тяжкой жизни. Мужики чуть более рослые и сильные. И как только стали распространяться слухи, что где-то между Суздалем и Ростовом, чуть южнее, появилось некое христианское братство, сюда повалили люди. Ну а Глеб, Вышата, да и сам князь, выбирают себе холопов. Да, они холопят беженцев. И пусть эта категория людей называется закупы, то есть те, кто является холопом до момента выплаты долга, всегда же можно сделать так, что человек будет должен долго, всю свою жизнь. Но вот что мне нравится, хоть это и создает много вопросов. Ко мне идут более охотно, и считается, что простым неумехам тут делать нечего, а вот те, кто хоть какое ремесло знает, то я возьму. А вопросы какие создаются? А то, что я считаюсь очень добрым, всем таким христианином, готовым помочь иным. И уже то, что я не прогнал ни одну из семей своей деревни, говорит в пользу этих умозаключений. Я и добрый. Нонсенс, но факт. «Помоги им, Тысяцкий, помоги этим людям», — с нажимом сказал Крот. «Это важно для всех». «Или договаривай, или не проси за них вовсе», — сказал я, пристально посмотрев на старосту. «У тебя есть что-то, чего ты не рассказываешь». «Нет ничего такого», — сказал Крот и отвел глаза. «Хорошо, мы будем голодать, но возьмем на пустой себе 5 десятков человек. Ты их не прогонишь?» «Нет, не прогоню, если они будут работать, как и все остальные. Что именно им делать, я скажу», — сказал я и увидел разочарование на лице старосты. «Мы из своих запасов кормить их станем. Так почему же они тебе что-то должны?» — спросил он. «Все, кто на моей земле, мне должны. С тобой у меня ряд заключен. С ними? Нет. И кто знает, может, ты Тати приведешь на мои земли?» — сомневался я. Но, с другой стороны, уже не был категоричен в том, чтобы гнать местных. «Тогда и бери людей. Они готовы ухолопиться, стать только твоими. Только корми. Голод — страшная сила, что из храброго и вольного делает слабого», — говорил Крот. Я сильно задумался. На самом деле, у меня было такое неприятное чувство, будто я подбираю объедки. Да, о людях так нельзя говорить, но и чувства не обманешь. Вышата выкинул их, даже кажущийся справедливым Глеб выгнал часть своих местных, а я стану подбирать их. «Только 5 десятков. Те, кто что-то умеют, то Христа принял. Иные мне не нужны», — сказал я, как отрезал, и быстро вышел из дома старосты. Воздух был уже относительно прохладным, но в будущем, в 21 веке, в это время, в середине октября, может уже быть намного холоднее. Здесь же градусов 15 плюсом,